Сегодня мы будем изучать 6 главу книги Исход, и мы читаем 1 стих. «И сказал Господь Моисею, теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном. По действию руки крепкой он отпустит их, по действию руки крепкой даже выгонит их из земли своей». Казалось бы, говорятся невероятные вещи. Фараон – это образ дьявола. Исход евреев из Египта – это освобождение людей от рабства греха и от рабства смерти. И вдруг Господь говорит, что фараон сам отпустит евреев, и не просто отпустит, но даже выгонит их, прогонит их из своей страны. Фараон выступает здесь как поработитель, который пленяет людей. А здесь Господь говорит, что он отпустит и даже прогонит от себя. Это очень трудно понять. Но когда действует Господь, то все самое невозможное, оно оказывается возможным. И надо понять, как я вам часто поясняю, взаимоотношения между Богом и дьяволом – это не перетягивание каната. Дьявол боится Бога и трепещет перед ним. И он ничего не может делать, если Господь ему не попустит. А когда Господь вмешивается в ситуацию, то, как говорится, страшно впасть в руки Бога. Послание к евреям, 10 глава, 30-31 стих, апостол Павел пишет: «Мы знаем того, кто сказал, у меня отомщение, я воздам, говорит Господь, страшно впасть в руки Бога живого». И вот фараон оказывается той человеческой единицей, которая впала в руки Божии. И отомщение Божие в любой момент может обрушиться на него. И он не просто отпустит этих людей, он их прогонит. Мне рассказывали такой случай, когда одна монахиня, она трудилась в монастыре, стирала белье и относила на чердак, чтобы там вешать в монастырском доме. И когда она поднималась на чердак, где было много веревок и крючьев, у ней начало появляться бесовское наваждение повеситься на этом чердаке. И она пошла к матери игумени и говорит: «Вот я не знаю, что мне делать, но как я пойду вешать белье на чердак, у меня вот одна мысль – взять эти веревки и повеситься. Что мне делать?» Мать игуменья говорит ей: «Пойди поисповедуйся, причастись святых тайн и полезай на чердак, делай то, что ты хочешь». И вот эта монахиня, она пошла, поисповедовалась, причастилась, к причастию она долго готовилась, потом по послушанию игуменьи она полезла на чердак, залазит, и бесы как стали на нее кричать: «Ты даже покончить с собой хочешь по послушанию? Да ты приготовилась к причастию, исповедовалась, причастилась». И они ее сбросили с чердака, не просто прогнали, сбросили, и она сломала ногу, повредила позвоночник, и потом в течение многих лет она была в таком болезненном состоянии, но у ней больше уже не появлялось желания прекратить свою жизнь. То есть надо понять, что Господь иногда может использовать и силы зла для того, чтобы через них нас уврачевать. Так, например, в «Добротолюбии» сказано: «Если бы не было искушений, никто бы не спасся». Дело в том, что искушения, они совершенствуют верующего человека. И Господь попускает силам зла нападать на нас, попускает дьяволу нападать на нас, с одной целью Господь попускает, чтобы усовершенствовать нас в вере. чтобы мы были более твердые, более стойкие к любому вражию нападению. И вот Господь сообщает Моисею эту новость, что Моисей вскоре увидит дела Божии, что по действию руки крепкой, руки Божией, фараон отпустит евреев и даже выгонит их из своей земли. И далее мы читаем. «И говорил Бог Моисею и сказал ему: „Я Господь“». Почему Господь произносит эти слова? «Они Ягве», «Я Господь». Казалось бы, очевидно для Моисея, что он общается с Богом. Но эти слова произносятся потому, что фараон считал себя Богом. И египтяне считали фараона, этого человека, они считали его Богом. И Господь здесь говорит: «Я Господь». Иными словами, он как бы говорит: нету Бога, кроме Бога. Есть один Бог. Ведь главная заповедь Израиля – это была заповедь «Шма Исраэль, Адонай Элокейну, Адонай Эхад». «Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь единый, единый, единственный, нету другого Бога». И вот эта мысль, она выражена в этих словах Божьих, когда он говорит: «Я Господь». В Псалтире, в 45-м псалме, 22 стих, мы находим такие слова: «Я Бог, и нет иного». Нету иного Бога. И то, что фараон считал себя Богом, и египтяне считали фараона Богом, это было серьезное заблуждение. Египтяне настолько, они вот сильно уверовали в божественную особу фараона, что они верили в то, как я вам уже рассказывал, что река Нил разливается только по приказу фараона. И фараон писал специальный акт о том, что река Нил должна разлиться, и в определенный день, в определенный месяц он бросал этот акт в реку, как раз тогда, когда река должна была начать по естественным причинам разливаться, но египтяне были уверены, что Нил разливается только потому, что был указ фараона, им подписан был акт и брошен в эту реку. Поэтому мы прочитали во втором стихе: «И говорил Бог Моисею и сказал ему: „Я Господь“, а не Ягве». То есть один есть Бог, нету другого Бога, нету никакого Кришны, Вишну, нету никаких других богов. Есть один Бог, единый Бог, который сотворил небо и землю. И далее мы читаем третий стих. Господь говорит: «Я Господь, являлся я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий, а с именем моим Господь не открылся им». Я вам объяснял, что в Ветхом Завете есть 10 основных имен Бога. И каждое имя сообщает отношение Бога к ситуации. Если он является как Элогим, это значит, что он будет совершать свои суды. Если он является как Яхве, это будет проявление его милосердия. И вот здесь Господь говорит: «Являлся я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий». Бог Всемогущий на древнееврейском языке — Эль-Шадай. Эль-Шадай. Шадай – это тот, который все упорядочил и привел в некое равновесие, когда творился мир. И вот Господь говорит: «Я открывался Аврааму, Исааку, Иакову с именем Эль-Шадай, а с именем моим Ягве, Господь, не открывался им». Но вы знаете, что интересно, братья и сестры? Если мы внимательно читаем книгу «Бытия», где говорится о тех событиях, которые были до Моисея, там имя Ягве используется. И патриархи, без сомнения, знали это имя. Но это имя не было для них открыто. Ведь они жили на земле, которую Бог им отдал, но там жили хананеяне. Она была как чужая для них земля. И для них Господь еще не раскрыл полноты своей милости. который он раскроет потом, когда их потомки войдут в эту землю, когда милость Божия будет столь велика, что египетский царь фараон прогонит их, когда милость Божия будет столь велика, что море расступится перед них, перед ними будет стоять стеною справа и слева, и они 40 лет будут кормимы в пустыне манной с неба. То есть это имя знали Авраам, Исаак и Яков, но оно не было для них раскрыто вот в том формате милости, который проявляется самым чудесным образом.